Толстяк Олаф качал головой, задыхаясь. Наконец ему удалось заговорить. «Проклятый вы, Чичако!» — выговорил он, но выговорил с восхищением в голосе. «Как это вам удалось? Не знаю, но вам удалось!» Контора была переполнена. За дверьми на улице шумела толпа. Смок и толстяк Олаф помогли друг другу подняться. Ноги едва держали Смока. Он шатался, как пьяный. Толстяк Олаф, спотыкаясь, шагнул к нему. «Мне ужасно досадно, что мои собаки напали на ваших». «Что с ними поделаешь?» — ответил Смок. «Я слышал, как вы кричали на них». «Скажите», — сверкая глазами, вдруг сказал толстяк Олаф, «ведь эта девушка — дьявольски славная девушка, а?» «Да, дьявольски славная девушка», — согласился Смок. Смок и малыш.